Нарцисс убедил портье, что потерял бумажник с документами и заплатил за номер почти 1000 евро наличными. Заявление в полицию, добавил он, отнесет завтра. Никто не обратил ни малейшего внимания на его порванную куртку. Из какого-то азарства он назвался Матиасом Фрером. Он больше ничего не боялся. Едва попав в метро, он сразу понял, что никто его здесь не ищет. То, что в Бордоле в Марселе казалось катастрофой государственного масштаба, в парижской сутолоке вообще никого не интересовало. Он поднялся к себе в номер и принял душ, не без удивления констатировав, что пятизвездочный комфорт ему скорее привычен, затем спрятал в сейф папку с материалами о расследовании убийства. Происходящее казалось ему сном. Он выскользнул из лап убийцы, у него куча денег, он располагает полной свободой передвижения по столице, о кое еще вчера не смел мечтать. Позвонив в портье, он просил принести ему бритвенные принадлежности и привел себя в порядок. Затем лег в постель и проспал 2 часа. Отдохнув, вызвал такси и отправился на улицу Франциска I, в шикарный бутик мужской одежды. Примерил строгий темный костюм из чистой шерсти, голубую сорочку и черные замшевые мокасины. Галстук решил не покупать. В примерочной кабинке осмотрел себя в зеркале. Нарцисс снова обрел человеческий облик. Приложил в карман нового пиджака блокнот нарцисса и ключ от наручников, отнятый у охранника в марсельском суде, свой талисман. Он купил также 2 ремня. Один продел в брюки и сунул за него глок. Второй обмотал вокруг голени и спрятал за ним нож. «Нарцисс! Вы ли это?» Мужчина в сером костюме, по всей видимости, галерист, стоял прямо перед ним. Выражение его лица совершенно изменилось. «Да, это я. Мы знакомы? Я знаю вас по автопортретам. Корто говорил, что вы куда-то пропали. На время. Всего лишь на время». Владелец галереи выглядел обеспокоенным. Он нервно потер руки и протянул нарциссу правую. «Меня зовут Филипп Пернати. Ваша выставка прошла с большим успехом. Да, мне говорили. Вы по-прежнему пишете? Нет. Зачем же вы здесь?» Нарциссу с каждой секундой становилось все яснее. Пернати вовсе не рад его видеть. «Но почему?» «Мне хотелось бы посмотреть на свои работы». Эльвис вздохнул с явным облегчением. Взяв нарцисса под руку, он повлек его вглубь зала, где располагался его кабинет. «Никаких проблем. У меня есть прекрасные снимки. Нет, вы меня не поняли. Я хочу видеть оригиналы. Но это невозможно. Я продал ваши картины. Знаю. Дайте мне список покупателей с адресами. Об этом не может быть и речи. Это конфиденциальная информация». Нарцисс догадался. Волнение галериста было связано с денежной стороной дела. Этот мошенник наверняка продал его картину намного дороже, чем сказал Курто, и боялся, что художник встретится с теми, кто приобрел его полотна. «Мне глубоко наплевать, сколько вы на этом наварили», — заявил он. «Надо видеть свои картины и точка». «Нет, невозможно». Нарцисс ухватил его за лацкан пиджака. «Вам ведь известно, кто я такой. А с психами лучше не связываться, как бы чего ни вышло». «Я не могу дать вам список», — залопотал галерист. «Это особые клиенты. Они настаивают на сохранении полной анонимности, и мне он оборвал себя на полуслове». Нарцисс достал из-за пояса глок и ткнул стволом ему в подбородок. «Список сквозь зубы», — прошипел он, — «пока я тебя не прикончу». Пернати обмяк всем телом, словно внутри у него лопнула пара-тройка позвонков. На подгибающихся ногах он обошел стол и трясущимися руками взялся за мышку компьютера. Кликнул несколько раз. Нарцисс видел отражение файла со списком в стекла его очков. Вороватый галерист, стуча зубами от страха, включил принтер. «Глотните водички», — посоветовал ему нарцисс. «Глядишь, полегчает». Тут послушно открыл дверцу маленького холодильника, спрятанного в углу за декоративным фонтанчиком, и достал оттуда банку Кока-Колы. «А меня не угостите?» Дальнейшее сильно напоминало сцену из сюрреалистического фильма. Нарцисс по-прежнему держал галериста на мушке. В полной тишине, нарушаемой лишь гудением принтера, они тянули из банок колу. Справа от себя нарцисс заметил большую черно-белую фотографию, запечатлевшую лысого мужчину с пронзительным взглядом черных глаз в брюках с подтяжками. В руках он держал бумажную дудку. «Кто это?» «Адольф Вёльфли. Я устраиваю работы. Ретроспективу его работ. Это величайший из мастеров арт-брют всех времен». Нарцисс вгляделся в лицо художника. «Он был сумасшедшим». Тернати заговорил, вернее, не заговорил, а стрекотал, как пулемет, без точек и запятых. «Да, можно сказать и так. Он совершил несколько сексуальных покушений на детей, после чего его признали невменяемым. Поместили в психушку возле Берна. А то он уже не вышел. Но именно там он начал рисовать. Ему давали карандаш и два листа газетной бумаги в неделю. Иногда он рисовал грифелем меньше сантиметра длиной и оставил тысячи и тысячи рисунков. После его смерти камера была набита битком рисунками, переплетенными вручную книгами». «А почему у него бумажная дудка?» «Он сворачивал лист бумаги и играл на нем музыку собственного сочинения. Музыкантом он не был, но утверждал, что слышит музыку у себя в голове». «Кабинет, друг», — поплыл нарцисса перед глазами. «Вот еще один преступник, утопивший свои звериные наклонности в арабесках линий. Неужели и он такой?» «Список», — глухо потребовал он. Галерист протянул ему отпечатанный листок. Его лицо постепенно возвращались краски. Он даже пытался выпрямить спину. По всему было видно, что ему не терпится выпроводить вон ненормального посетителя. Нарцисс бегло пробежал список глазами. Ни одного знакомого имени. Большинство адресов парижские. Найти их не составит труда. Напротив каждого имени стояло название приобретенной картины. Сенатор, почтальон, адмирал. Он вернул пистолет на место и уже шел к двери, когда его осенила идея. «Расскажи мне про Курбе», — приказал он. «Курбе? А зачем вам Курбе? Расскажи мне про раненого человека». «Я не специалист по этому периоду. Расскажи, что знаешь». «По-моему, Курбе написал этот автопортрет не то в 1840-х, не то в 50-х годах, что-то в этом роде, знаменитый образец исправления». «Чего-чего? А ну, повтори, что ты сказал? Исправление? Так называют картину, подвергшуюся в ходе работы значительной переделки, либо картину, поверх которой художник написал новую». Эти слова взорвались бомбой у него в мозгу. «Моя живопись не более чем исправление ошибки». «Так вот в чем дело». Нарцисс вовсе не имел в виду, что искусство служит ему средством раскаяния. Он хотел лишь сказать, что картина написана поверх других. Впрочем, полностью его высказывание звучало следующим образом. «Не следует верить всему, что видишь. Моя живопись не более чем исправление ошибки. Значит, его автопортреты были камуфляжем». «Так что там насчет раненого человека? Рассказывай». «Ну, чисто теоретически», — Фернати заговорил чуть медленнее, — «искусствоведы всегда задавались вопросом, почему Курбе изобразил себя в виде человека, сидящего под деревом и с раной в груди. Гораздо позже выяснилось, что картина была секретом. Сначала Курбе написал свой автопортрет с невестой, но пока он работал над картиной, девица его бросила. Глубоко оскорбленный Курбе убрал ее с картины, а себе пририсовал символическую рану в груди на месте сердца. Раненый означает страдающий от сердечной раны». Нарцисса всего трясло, но он сумел оценить эту историю. Откуда все это стало известно? «В 1972 году картину просветили рентгеновскими лучами, и под верхним слоем краски хорошо просматривает силуэт девушки, прильнувшей к плечу лежащего Курбе». В висках у нарцисса стучало. Пальцы дрожали. И так под каждым из его автопортретов скрывается другое изображение. Скрывается истина, но какая? Проливающая свет на его подлинную личность или на убийство нищих? Он сможет узнать эту истину. Надо лишь просветить картины рентгеном. Уже на пороге он предупредил галериста. «Для нас обоих будет лучше, если мы забудем о сегодняшней встрече. Мы с тобою не знакомы». «Конечно, конечно, я понимаю». «Ты не понимаешь ничего, но это даже к лучшему. И не вздумай звонить своим клиентам, там придется сюда вернуться». Нарцисса не покидало ощущение, что он завладел списком членов тайного клуба. Тесные группки, посвященных взаимно подпитываемых общим безумием. Психовампиров, извращенцев-вуайеристов. Напротив имени каждого коллекционера значился не только его адрес, но указывался также код домофона и номер мобильного. Галерея Пернати обеспечивала покупателям доставку картин на дом, и всякая полезная информация хранилась у ее владельца в памяти компьютера. Так что нарциссу оставалось только позвонить в дверь. Здесь, в Париже, он словно бы возвращался к жизни. День выдался пасмурный и серый. Один из тех дней, какие бывают только во французской столице. Ни дождя, ни туч лишь. Сырая, промозглая пелена, грязной простыней накрывшая город. День не имел ни начала, ни конца. Он тянулся из ниоткуда в никуда. Нарцисс ликовал. Он чувствовал, что это монотонность и невразительность для него свои, родные. Первый покупатель из списка Валид Эль-Хури жил на авеню Фош. Нарцисс попросил таксиста подождать его возле дома и принялся терпеливо преодолевать многочисленные препятствия на пути к цели. Кодовый замок на воротах, кодовый замок на двери подъезда, домофон в холле. Но на этом его продвижение вперед остановилось. Эль-Хури не было дома. Нарцисс попытался уговорить мажордома впустить его, якобы он принес посылку. Главное — проникнуть в квартиру и посмотреть на картину. Но слуга посоветовал ему оставить посылку у консьержа. Нарцисс дал таксисту следующий адрес, ближайший к авеню Фош. Тупичок, отходящий от авеню Виктора Гюго. Мысленно он уже набросал свой маршрут, намереваясь в самое короткое время посетить всех коллекционеров из списка. Жилые дома, больше похожие на виллы, прятались за плотным живым забором из елей и кипарисов. Каждое здание казалось наглядной иллюстрацией расхожей мудрости. Хоть жить спокойно, не высовывайся. Но особняк Симона Амсалема, которого он наметил в качестве второй мишени, выбивался из общего правила. Строение начала 20 века. Отделанная штукатуркой под мрамор, являла собой причудливую смесь мавританской и итальянской архитектуры. Башенки, ротонды, кариатиды, балконы, балюстрады — все это в хаотическом, лишенном какой-либо логики беспорядке. Жилище Амсалема привлекало к себе внимание, как вылетевшая в полной тишине пробка от шампанского. Нарцисс позвонил в домофон. Мужча же открыл слуга-филиппинец. Нарцисс назвался, и слуга, ни слова не говоря, отправился за хозяином. Нарцисс ждал в холле, переминаясь ноги на ногу на черно-белой плитке. На стенах, освещенных галогеновыми лампами, висели картины. Арбрют в чистом виде. Одна из самых больших представляла собой карандашный рисунок на развернутой картонной коробке. Автор с высоты птичьего полета запечатлел деревушку с вьющимися вокруг нее дорогами и тропками. Приглядевшись, нарцисс обнаружил, что линии дорог складываются в лицо ведьмы с разъянутым ртом, готовой проглотить селение. Рядом висел выполненный мелом триптих, изображавший то же самое лицо, принимающее поочередно три разных выражения — изумление, страх, ужас. Красные глаза, фиолетовые тени под ними, тревожный фон, казалось, картина написана кровью. Остальные работы воспроизводили стиль американских комиксов 60-х. Сюжеты вполне невинны. Сценки повседневной парижской жизни. Рынок, кафе, дружеское застолье. Но персонажи... Они скалились и корчили жуткие рожи, ибо по соседству с ними художник поместил разлагающиеся трупы, кровоточащие тела животных, заживо содранной кожи. «Нарцисс, это и правда ты?» Он обернулся и увидел полного пожилого мужчину в белом халате. На носу у него сидели авиаторские очки с затемненными стеклами, седую голову покрывала белая ермолка. Вокруг шеи было повязано махровое полотенце. По его лицу стекали капли пота. Должно быть, он оторвал его от занятий на тренажерах. «Любопытно», — подумал нарцисс, — «а в спортзале он ермолку снимает или нет?» Мужчина обнял его с сердечностью старого друга, затем чуть отстранился, гляделся ему в лицо и весело рассмеялся. «Как же я рад видеть тебя вживе! Последние месяцы твой портрет висит у меня над кроватью». Он широким жестом пригласил его в гостиную, располагавшуюся справа. Нарцисс вошел в просторный зал, убранство которого было выдержано в том же кичливом, олиповатом стиле, что и сам дом. Велюровые диваны золотисто-желтого цвета, белые меховые подушки. На мраморном полу восточные ковры, раскиданные в беспорядке. На камине массивный иудейский семисвечник Минора. Такой огромный, что вполне заслуживал своего названия «Семь очей Господа». И повсюду произведения маргинального искусства. Скульптуры из консервных банок, картины в стиле примитивизма, написанные не на холстах, а на чем попало. Эскизы, покрыты таинственными надписями. Нарциссу пришло на ум сравнение с отчаянно фальшивящим духовым оркестром. В общем, то же ощущение, что он испытал от внешнего облика интерьера этого дома. Коллекционер опустился на один из диванов. Под расстегнутой домашней курткой виднелась майка с надписью «Вера» готическими буквами. «Садись, сигару». «Нет, спасибо», — сказал нарцисс, устраиваясь напротив собеседника. Амсалем извлек из лаковой китайской шкатулки толстую сигару и захлопнул шкатулку тыльной стороной ладони. Взял нож с рукояткой слоновой кости и отрезал у сигары кончик. Наконец сунул ее в рот, зажав своими великолепными зубами, и, пыхнув несколько раз, прикурил. Ритуал был совершен. «Что меня привлекает, — Вард Брют, — заговорил он, словно перед ним сидел интервьюер, — так это свобода. Чистота. Знаешь, какое определение дает этому искусству Дюбюфе?» Нарцисс вежливо мотнул головой. Амсалем насмешливо продолжал. «Под этим явлением мы подразумеваем произведение искусства, выполненное людьми, лишенными какой бы то ни было художественной культуры. Это искусство, основанное на чистом созидании, в отличие от культурного искусства, работающего по принципу хамелеона и обезьян». Он выпустил густой клуб дыма и вдруг посерьезнел. «Единственный яд, — тихо проговорил он, — это культура. Она душит оригинальность, индивидуальность, творчество», — потряс сигарой. «Она навязывает художнику свой гребаный политический заказ». Нарцисс не собирался с ним спорить. Он дал себе 5 минут, прежде чем перейти к объяснению причины своего визита. Оратор тем временем взгромоздил на журнальный столик ноги, демонстрируя найковские кроссовки в золотых разводах. «Хочешь пример? Пожалуйста. Возьми Мадонну с младенцем эпохи Возрождения. Да Винчи, Тициан, Беллини. Великолепные полотна. Кто возражает? Но есть в них, дружище, одна малюсенькая деталька, которая портит все дело. Младенец Христос изображен необрезанным. Мазлтов. У этих католиков Христос перестал быть евреем». Амсалем убрал с стола ноги и с видом заговорщика склонился к нарциссу. «На протяжении долгих веков искусство лизало задницу власти, поддерживало официальное вранье, сжигало в Европе вражду к евреям. Все эти картины с гойским концом у мальчишки лили воду на мельницу антисемитизма». Он посмотрел на часы и вдруг без перехода спросил: «Ты зачем пришел?» Нарцисс ответил так же лаконично: «Посмотреть на свою картину». «Нет, ничего легче, она висит у меня в спальне. Что-нибудь еще?» «Нет, да, я хотел бы позаимствовать ее у вас на один день». «Зачем?» «Мне надо кое-что проверить. Я сразу же верну». Амсалем без колебаний протянул ему через стол раскрытую ладонь. «Договорились. Забирай, я тебе доверяю». Нарцисс растерянно хлопнул хозяина по руке. Он не ждал, что все будет так просто. Амсалем прочитал его изумление. Вынув изо рта с чувственными губами сигару, выдохнул дым и произнес: «Во Франции существует такая штука, как моральное право художника, и я его приемлю. Я купил твою картину, парень, но ее автор ты, а не я. Эта картина всегда останется твоей, сколько бы столетий миновало». Он рывком поднялся с дивана. «Пошли». Нарцисс поплелся за ним по коридору, обитому черным атласом. За открытыми дверями сплошь мрамор и золото виднелись итальянские бюсты, гобелены, лакированные комоды. Нарцисс указал, что он попал в лавку венецианского антиквара. Амсалем привел его в одну из комнат, большую часть которой занимала белой с золотом кровать. Над изголовьем висела картина размером 100 на 60 сантиметров. Его картина. Коллекционеру достался клоун. Классический клоун с выбеленным лицом, двумя черными полукружьями под глазами, с дудочкой и воздушным шариком в руках. Нарцисс приблизился к картине. Он узнавал красноватую гамму, жесткую выразительность черт, саркастическую гримасу на лице, но лишь сейчас он своими глазами увидел рельеф картины. Ее надо не столько смотреть, сколько трогать. Краски дыбились, словно потоки лавы, прокладывая себе искривленные, яростные, страстные борозды. Клоун был изображен в таком ракурсе, что зритель был вынужден смотреть на него снизу вверх, и оттого казалось, что персонаж картины господствует над миром. В то же самое время карикатурный грим, испуганный, даже жалкое выражение лица, лишали его всякого величия. Картина изображала человека, который являл собой тирана и раба, повелителя и подчиненного. Возможно, она символизировала его обманную судьбу. Амсалем шлепнул его по спине. — Ты гений, парень, в этом нет никаких сомнений. — Скажите, — вдруг спросил он, — вам о чем-нибудь говорит это слово? — Матрешка. — А, это такие русские куклы, да? Но что именно тебя интересует? — Да нет, ничего. Амсалем сдернул картину со стены и заискивающим тоном профессионального продавца проворковал. — Звернуть, месье? — Да что такое сегодня с этим вашим нарциссом? Филипп Пернати все в том же фланелевом сером костюме всплеснул руками. Стены зала были увешаны странными картинами, похожими на нотные партитуры. По круговым нотоносцам рассыпаны тысячи музыкальных значков и пугающих лиц. Она исчувствовала себя в отличной форме. Действие амфетаминов продолжалось. Позвонив Крунье, она поехала прямо в аэропорт Ниццы. Таким образом, эстафету перехватил марсельский сыщик. Он даже согласился не упоминать о ее присутствии на месте преступления. Следуя за указаниями навигатора, она успела попасть на парижский рейс, вылетавший в 10:20, когда она садилась в самолет. Внедорожник с убийцами подъезжал к парижскому кварталу Порт-де-Ла-Шапель. Часом позже самолет приземлился в Орли. Она включила прибор. Те, за кем она гналась, побывали на улице Тюрен, остановившись между домами номер 18 и 20, и провели примерно 20 минут. И она взяла на прокат машину. В какой-то миг ей стало страшно, что девушка за стойкой фирмы «Авис» откажется подписывать с ней договор, настолько перевозбужденной она выглядела. Но все же вскоре она уж садилась за руль «Опель Корса», снабженного GPS-навигатором. Она слишком плохо знала Париж, чтобы обойтись без его помощи.